Перед сном. 25 лет спустя. Накануне того дня, когда лис Эрнест должен был пойти в детский сад, добрые лесные духи сделали ему подарок. Развесили на небе звездные гирлянды. Наступил тот час, когда юные жители зеленого бора, зевая во весь рот, ложились спать в своих дуплах и норках и укутывались в теплые пушистые одеяла. Маленький лисенок с очень светлым мехом терпеливо ждал, чтобы его мама Анетта поднялась по лестнице, ведущей из торгового зала книжного магазина, в уютную спаленку, устроенную на одной из самых верхних ветвей старого дуба. Сейчас ей было нелегко сделать это. За последние месяцы живот лисицы заметно округлился, и освещенные свечами коридоры, где пахло теплым деревом, а на стенах висели портреты знаменитых предков теперешнего хозяина магазина, казались ей бесконечными. Но вот, наконец, Эрнест услышал звук маминых шагов. Ее походка стала более тяжелой и неуверенной, но он узнал бы этот звук среди тысячи других. Когда все кругом засыпали и дом погружался в тишину, мамины шаги звучали словно колыбельные, и, прислушиваясь к ним, лисенок успокаивался и закрывал глазки. «Прости, мое солнышко», — извинилась Анетта, прикрывая за собой скрипучую дверь. «Я решила непременно очистить свои кисти, и мне пришлось делать это вручную, потому что у меня закончился растворитель. Вот я и не заметила, что уже так поздно. Ты уже придумал, какую историю хочешь послушать на ночь?» «Нет, это очень трудно. Мы уже по несколько раз их все перечитали», — захныкал лисенок, подходя к книжному шкафу, где он расставил свои книжки, начиная с самых любимых. «Но почему мои любимые писатели пишут так мало книг? Разве же это так трудно — сочинить какую-то историю? Боюсь, это не менее трудно, чем расписать стену или нарисовать картину, мой ангел. Помнишь, сколько я потратила времени, рисуя на стенах в твоей комнате? Да, это была долгая работа. Но как же здорово у тебя получилось, мамочка. Это самая красивая комната во всей деревне. Если супруг Анетты с гордостью заявлял, что его лапы не предназначены для физического труда, и что максимум, на что он способен, — это облизнуть подушечки пальцев, чтобы было легче переворачивать страницы. Ну, может быть, еще воспользоваться метелкой для пыли, подложить полено в очаг или протереть стекла своих очков. Сама она прославилась как талантливая художница еще до рождения своего первого лисенка. Она увлекалась живописью и неоднократно получала за свои работы премии муниципального совета «Зеленого бора». Будучи еще совсем юной художницей, она расписала фресками стены более чем 15 общественных зданий, от театра до ратуши, не говоря уж о библиотеке и школах. Однако Эрнесту больше всего нравились картины, которые мама создала специально для него. Они украшали стены его детской. Изумительно красивый пейзаж занимал все стены целиком. От круглого окошка иллюминатора до входной двери там были и реки, и облака, и тропинки. Причем Анетта постаралась запечатлеть те места, где они побывали вместе с Эрнестом. Над комодом, например, лисица изобразила здание чрезвычайно скромного театра, где Эрнест увидел первый в своей жизни спектакль «Спящую красавицу». Исполнительница главной роли, ленивица Полина, целых 2 часа похрапывала и зевала, растянувшись на ветке тополя, в то время как принц-бельчонок энергично тряс дерево, пытаясь разбудить ее. Слева от письменного стола Анетта нарисовала усыпанные галькой пляжи бурного моря, где семейство лис проводило летний отпуск и где Эрнест впервые окунулся в морские волны. На одно из самых волнующих изображений находилось как раз над изголовьем кровати Эрнеста. Там художница изобразила сказочное дерево, ветви которого сгибались под тяжестью розовых цветов. У подножья дерева сидели и смотрели друг на друга 2 лисицы. «Да, правда, мы с тобой уже перечитали все книжки из домашней библиотеки. Но... «Скажи, я уже рассказывала тебе историю о дереве желаний», — спросила Анетта и поманила к себе сына, чтобы уложить его обратно в постель. «Ты знаешь, о чем я говорю?» — о той самой яблоне, которую я нарисовала в прошлом году над твоей подушкой. Это мое волшебное дерево. Разве это может быть простая яблоня?» — удивился Эрнест. «Да, мой ангел, это яблоня, но очень редкого, можно сказать, драгоценного сорта. Он называется «Волчья лапа». Яблоки этого сорта бронзового цвета, очень сладкие и очень долго хранятся. Но ты не думай, что я нарисовала тебе обычную яблоню. Нет, нет. Та яблоня, которую мне повезло увидеть, была такой высокой и такой прекрасной, что у меня дух захватило. Но и это не главная причина, по которой я решила украсить этой яблоней стену твоей комнаты», — добавила Анетта шепотом и прикрыла лапками рот, словно не хотела раскрыть какой-то секрет. «А почему?» — спросил Эрнест, нетерпеливо подпрыгивая в кроватке. «Ну, я нарисовала ее, потому что... Надеюсь, я могу доверять тебе, ты никому не расскажешь. Дело в том, что плоды этой яблони способны исполнять... Ну-ка, давай спрячемся под твою подушку. Они способны исполнять желания». «Исполнять желания? Но это же невероятно! Тише, ангел мой! Я слышу чьи-то шаги на лестнице. Приветствую вас, мои дорогие и любимые. Кто-нибудь хочет выпить на ночь чашечку горячего шоколада с маршмеллоу? Ох, шишки-черышки, по-моему, я прервал какой-то важный и секретный разговор. Может быть, мне лучше прийти попозже?» Лис в элегантном пиджаке внес в комнату поднос с двумя чашками, над которыми поднимался пар. Любой, кто увидел бы его изумрудно-зеленый рабочий передник, изящный галстук-бабочку и аккуратно завязанные бантиком шнурки на ботинках, сразу догадался бы, что перед ним владелец книжного магазина. После работы над рукописями и книжными переплетами шерсть на его лапах была немного испачкана чернилами и клеем, неизбежными спутниками благородной профессии продавца литературных произведений, уже выставленных на полке в торговом зале и ждавших своей очереди. Все книги, представленные в этом магазине, за редким исключением, существовали в единственном экземпляре и, разумеется, требовали особого внимания. Уже несколько поколений семейство Лис посвятили свою жизнь изданию романов, философских трудов, учебников, словарей и энциклопедий, созданных авторами из числа обитателей леса. После того, как Лис Арчибальд и Волк Селестен отошли от дел, хозяином магазина в дупле старого дуба стал их племянник Лис Бартоломео. «Папа, не уходи. Ты же помнишь, что говорил про дедушка Жерве? Шоколад с маршмеллоу следует пить очень горячим, иначе все зефиринки размокнут и станут как губка и будут прилипать к небу, так что можно задохнуться. Твой прадедушка всегда преувеличивает, ему нравятся драматические эффекты. Подозреваю, что именно поэтому он и женился на прабабушке», — пошутил хозяин книжного магазина, сняв очки и бросив исполненный нежности взгляд на супругу. «Хорошо, я поставлю чашки вот тут, на ночном столике. Анетта, милая, тебе согреть воду для ванны? Как ты себя чувствуешь? Голова больше не болит?» «Мне уже лучше, спасибо. Буду признательна за ванну, господин Лис», — ответила она и, приподнявшись, насколько ей позволял большой живот, поцеловала мужа в нос. «Меня это нисколько не затруднит, госпожа Лиса, я буду только рад. Ухожу и закрываю дверь, чтобы вы могли спокойно пошептаться. Эрнест, помни, маме нельзя уставать, ты меня понял?» «Да, конечно, спасибо, папа». «Мамочка, давай же рассказывай дальше. Я не усну, не дослушав до конца». «Я уверена, что ты сумеешь продержаться и не заснешь, ангел мой. На чем же я остановилась? Ах да, Эрнест, эта яблоня обладала способностью исполнять желания. И я это знаю совершенно точно, потому что много лет назад она исполнила мое заветное желание». Малыш широко раскрыл свои серебристо-серые глаза. «Вот это да! Правда, правда! А что ты пожелала? Кучу игрушек?» «О, представь себе, что это желание касалось тебя», — призналась мать, поглаживая свой живот. «Когда я была совсем молоденькой, и мы с папой только что поженились, Больше всего на свете мне хотелось иметь ребеночка. Мы с Бартоломео очень сильно любили друг друга, но лесные духи отказывались исполнить мое желание. Мы ждали тебя, но ты все не появлялся. «Ну, мам, я же не нарочно. Я об этом даже не знал», — начал оправдываться лисенок. «Конечно же, ангел мой, я вовсе не имела этого в виду», — успокоила его мать, ласково улыбаясь. Через некоторое время мы пошли посоветоваться к доктору Ежу, и он сказал нам, что я по какой-то сложной причине никогда не смогу иметь детей. Мое тело почему-то не было способно выносить их. Я так расстроилась, что твой папа предложил мне отправиться в далекое путешествие. И во время этого путешествия мы нашли чудесную яблоню. Ее корни, переплетаясь среди камней, спускались прямо в реку. Ее листья светились под лучами солнца, а верхушка терялась где-то высоко в небе. На раскидистых ветвях висело всего одно яблоко. Я сорвала его, откусила большущий кусок и загадала про себя желание. А через несколько месяцев случилось настоящее чудо. У меня начал расти живот, а потом родился ты. Это был самый счастливый день в моей жизни. Вот почему я нарисовала здесь это дерево. И что же, значит, ты еще раз ездила к этой яблоне, чтобы у меня появился братик или сестричка? Спросил лисенок, наблюдая за тем, как мать гладит лапками свой живот. Нет, этого не потребовалось, мой дорогой. Этот малыш появился сам по себе. Я ничего больше не просила. Но я уверена, что это случилось благодаря чудесному дереву. Ты рад, что скоро станешь старшим братом? Надеюсь, что да, потому что тот или та, кто пока еще прячется в моем животе, вот-вот присоединится к нашей семье. Длинная история подействовала на Эрнеста усыпляюще, его глазки понемногу стали закрываться. А ты меня когда-нибудь отведешь к этому дереву желаний? Конечно, это не так важно, как ребеночек, но я бы очень хотел попросить педальный автомобиль, несколько коробочек леденцов и кучу-кучу книг. Надеюсь, там еще остались яблоки. Ой, прости, мамочка, я забыл прикрыть лапкой рот, когда зевнул. Не волнуйся, я никому не рассказывала о том, где растет это дерево. «Даю слово, что отведу тебя туда, если ты пообещаешь мне быть хорошим старшим братиком для малыша. Что скажешь? Могу я на тебя рассчитывать?» «Да, мамочка», — пробормотал лисенок, закрывая глаза. «Даю тебе честное слово». Ни одному из них не удалось сдержать данное слово, но ни один из них не был в этом виноват. Существуют вещи, о которых родители не рассказывают своим детям, чтобы не волновать и не пугать их. Нельзя сказать ребенку, что у тебя пропал и никак не возвращается аппетит, что твоя температура повысилась и никак не желает снижаться, что лестница кажется тебе все выше и что спина болит все чаще, что доктор предостерегал тебя от рождения нового младенца и говорил, что это слишком опасно. Младенец появился на свет в ту же ночь. Но в тот самый момент, когда раздался первый крик Лотара, Анетта испустила последний вздох в объятиях Бартоломео. Услышав сквозь сон плач новорожденного, маленький Эрнест понял, что лесные духи принесли ему маленького братика, которого он так ждал. Он устроился поуютнее на своей подушке и заснул дальше, еще не догадываясь о том, что духи у него забрали.